Поэт и орел. Виктор Урин. Исидор работал в Переделкине в основном в летние месяцы. В остальное время творческой лабораторией служила московская квартира. Кроме этого, будучи по-настоящему воспитанным человеком, он постоянно думал о том, не мешает ли он кому-нибудь. Поэтому рождение близнецов принесло в нашу семью одновременно с огромной радостью некоторые неудобства для работы, в которой постоянно находился Исидор. Дети обладали завидной возможностью рыдать на разные голоса, причем умудрялись делать это поочередно. Когда один успокаивался и казалось, что наступила блаженная, давно ожидаемая всеми членами фамилии тишина, начинал вопить другой, давая, по-видимому, первому набраться сил, чтобы через какое-то время заголосить с удвоенной мощью. Драматург некоторое время делал вид, что детские вопли не мешают работе, а наоборот насыщают новыми эмоциями, но вскоре сломался и круто ушел в творческую депрессию. Тогда-то и свела меня совершенно случайная судьба с Виктором Уриным, поэтом и гражданином, но об этом поподробнее. Если посмотреть на нашу жизнь глазами рядового советского гражданина, то проживание семьи из семи человек на одной площади, да еще в трехкомнатной квартире, совершенно нормальное явление для страны Советов. Но, к сожалению, теснота и вопли молодого поколения влияли на творческий процесс не лучшим образом. Он, процесс, внезапно затих, и стало понятно, что для создания новых пьес необходима дополнительная жилплощадь, без круглосуточного плача. И вскоре путем сложных ухищрений, звонков, встреч, инсайдерской информации от должностных лиц, нам удалось купить однокомнатную квартиру неподалеку, в соседнем доме. В ней ранее творил и проживал писатель, впоследствии носивший красивое определение, понятное только гражданам страны, день и ночь строившим светлое завтра, невозвращенец. Товарищ писатель получил все нужные характеристики и уехал в туристическую поездку в капиталистическую страну, и там попросил политического убежища. Его имя отныне не произносили, а книги изъяли из библиотек. Вскоре на горизонте поиска появился индивидуум, хронически нуждающийся в деньгах и готовый с доплатой поменять свою двухкомнатную на нашу однокомнатную. Этим жаждущим оказался широко известный в узких кругах поэт Виктор Урин. Спустя несколько месяцев ордер на новую жилплощадь приятно ласкал глаз, а из однокомнатной квартиры убраны наши вещи. Все ждали команды на переезд в новое жилье. Наличные деньги, конечно, были отданы поэту по договоренности и без расписки. Мы же, по выражению Исидора, порядочные люди и к тому же члены одного творческого союза. Но тут выяснилось, что поэт нашел оригинальный подход, и вместо того, чтобы переехать из своей квартиры в нашу однокомнатную, отбыл с деньгами в неизвестном направлении, строго-настрого велев консьержке не подпускать посторонних лиц к его собственности. При этом стали известны нюансы обмена с доплатой, а именно, если в течение 2 недель новый жилец не прописывается по адресу, то начинаются проблемы с ордером. Все заволновались, и тут пришлось поближе ознакомиться с человеческой и творческой биографией поэта, а узнав ее детали, все приуныли. Заранее хочу сказать, что несмотря на ветеранские заслуги, ранения на фронте и творческие успехи, которые я, несомненно, уважаю, мне довелось узнать Урина только с одной, негативно говенной стороны. Итак, подробнее о моем герое. Поэт родом из Харькова, обитал в мире грез и придуманной для себя реальности, отмечая, к примеру, Новый год в мае или октябре. Во время Великой Отечественной действительно воевал в танковых войсках, был контужен и ранен в плечо. Автор нескольких стихотворных сборников. Один из них нашелся в библиотеке Исидора с дарственной надписью «На вечную память другу». По Колымской трассе к полюсу холода. Путевой дневник путешествия автора по Колыме. Другая книга повествовала, как легковая машина-вездеход проехала через всю страну и называлась «179 дней в автомобиле». Виктор Аркадьевич не просто бороздил родные просторы необъятной страны и вел путевой стиходневник. В нем проснулся орнитолог и зоолог. Поэт привез из творческой командировки орла и варана. На крыше его машины сидел несчастный царь птиц, привязанный к багажнику. Как только поэт трогался, в смысле двигался с места на автомобиле, орел вынужденно махал крыльями. На большой скорости стихотворец приводил в ужас не только птицу, но и всех окружающих. Встречные автомобилисты шарахали в сторону, увидев летящего на них орла. В дневное время птица, прикованная к батарее отопления, коротала ночи в ванной комнате нашей потенциальной квартиры вместе с вараном, спящим в ванне. По-видимому, поэт отказывал себе в водных процедурах, так как вонь стояла страшная не только в квартире, но и в подъезде. И не только это отличало его скромный быт и фирменную особенность бытия. В квартире центральное, я бы сказал, парадное место занимал огромный, персон на 16, грубо сколоченный стол из подобранных на свалках неструганных досок. За ним пировали товарищи по перу, алкоголики-поэты и случайные посетители винных отделов соседних магазинов. Пролитое содержимое из разряда бычки в томатном соусе или шпроты в масле, остатки сельди копченой и другие подобные радости застолья хозяин со свойственной ему любовью к гигиене не вытирал, а просто снимал рубанком верхнюю стружку. Рубанок валялся неподалеку, приятно воняя. Над столом висела лампа, придуманная мастером строки. Конструкция из металлических трубок напоминала кривого ежа. По замыслу создателя на каждой трубе предполагалось выгравировать самую знаменитую поэтическую строку одного из народов, населявших нашу планету. Ссылаясь на необходимость реализации столь нужной мировой культуре идеи, автор безуспешно пытался заполучить авансы в редакциях литературных журналов. Мировая поэзия ждала создания глобуса народов Земли, а позднее и Вселенной. Поэт хотел жить, писать и любить по-своему, по-урински. Но нашу семью это не радовало и не вселяло оптимизма. А новая информация из Союза писателей и вовсе указывала на то, что ни денег, ни квартиры от поэта нам не видать. Моральный облик не выдерживал критики. Оказалось, что его денежные долги разным людям довольно значительны, и совсем недавно автор за разведение у себя в квартире костра на полу получил 15 суток ареста. Нам поведали, что новая и далеко не первая жена нашего Дон Жуана, отзывчивая женщина в годах, работающая лифтершей соседнего подъезда, родила сына, названного отцом в честь первого президента Сенегала Леопольда Седар Сенгора, поэта и политика, Сенгором. Принесли копию телеграммы из иностранной комиссии Союза писателей, отправленную президенту и заверенную в Союзе. Поэт просил коллегу президента порадоваться за него и пригласить к себе. Урин чувствовал свою сопричастность с континентами и планетами и писал: «Еще вчера они мечтою были, межзвездные ракеты-корабли, ну а сегодня в современной были Луна всего лишь пригород Земли. Как быть? Как относиться нам друг к другу, когда такой взыскательный пример? В раскосую космическую вьюгу ушел гонец Союза СССР». Гонец и правда ушел, причем с концами, оставив на пыльных тропинках далеких планет реальные грязные следы. О том, чтобы занять полагающуюся нам по обменному ордеру квартиру, не могло быть и речи. Вообще выяснилось, что у нашего героя имеется некая постоянная тяга к полетам. На секции поэзии Союза писателей обсуждалось заявление Виктора Аркадьевича, который требовал, чтобы коллеги купили вертолет, на котором он, Урин, сможет летать, куда ему захочется. Решение секции — вертолет купить, разобрать, вставить винт Урину в одно место и пускай летит, куда хочет. Такую резолюцию предложил поэт Ярослав Смеляков. Не прошло и нескольких дней после исчезновения гонца, как позвонила детская поэтесса, жившая под его квартирой, поведавшая о странных звуках сверху. И Сидор Владимирович сразу выдвинулся по адресу, а я, находившийся на другом конце города, помчался к дому с привидениями. Примчавшись спустя час и поднявшись на 7-й этаж, стал настойчиво звонить в квартиру. Послышались голоса, шаги, дверь приоткрылась, и чуть показалась лохматая голова, достававшая мне до подбородка. Лохматый взвизгнул: «Убирайся отсюда!» Мне удалось просунуть ногу в щель и, рванув дверь со всей силы, оказаться в прихожей. Не хочется останавливаться на подробностях разговора с поэтом и лохматой головой, принадлежащей его секретарю, все время стоявшему в воинственной позе китайского монаха, но, по-видимому, не обладавшему никакими возможностями и знаниями восточных единоборств. Я снял очки, и началось побоище. За мной была правда и молодость, за ними наглость и хамство. Стоявший у окна в комнате Исидор с белым от волнения лицом молил, чтобы я сейчас же прекратил насилие и не переступал грань. Позднее выяснилось, что на все мирные просьбы Исидора, чтобы товарищ поэт оставил жилплощадь, им был получен твердый ответ — никогда. Но после физического воздействия ситуация кардинально изменилась, и, получив свое сполна, дуэт сдался, победа была за мною. На следующий день Виктор Урин лично принес нам ордер, и мы заняли новую жилплощадь. Однако поэтические сентенции советского поэта до сих пор бередят мне душу и ставят вопросы, на которые нет возможности прямо и по совести ответить. Хорошо бы сжечь все деньги мира, чтобы человечество погреть. Мы с близнецами въехали в дом на Черняховской улице. Дальнейшая судьба Урина складывалась невесело. Он был патриотом и мечтал сделаться коммунистом, но в партию его не принимали. Секретарь партийной организации поэтов Лев Ашанин прямо сказал ему: «Есть люди, от приема которых в КПСС партия выигрывает, а ты ничего партии не прибавишь». И опять Урин грустил. Ему хотелось быть в первых рядах строителей нового общества, бороздить просторы мироздания, любить и строить, а его не понимают и, более того, не принимают. Несколько лет спустя, после исключения из Союза писателей СССР, он начал выпускать в самиздате журнал «Мост». Денег становилось все меньше и меньше. Автор стихов о родине, космосе и партии вспомнил о своих еврейских корнях и решил порадовать Израиль своим творчеством и своей персоной. По рассказам очевидцев и участников, заказав в ресторане ЦДЛ банкет по случаю отъезда на историческую родину, широко накрыв поляну в ресторане, он напоил и накормил собравшихся, а затем удалился, не попрощавшись и не расплатившись, в сторону аэропорта Шереметьево, оставив гостям возможность самим разбираться с официантами по поводу счетов. В 1977 году Урин эмигрировал в США, продолжал без успехов заниматься литературной деятельностью в Нью-Йорке. Не оправдались наивные надежды, что где-то такой, не умещающийся в рамки нормальной жизни персонаж может быть принят, одобрен и оценен по достоинству.